Глава третья. Отношения с мужем давно пошли под откос. Я знала это, просто закрывала глаза, потому что так было банально удобно. Плыть по течению легко, никаких усилий и траты энергии. Я живу в светлой, просторной квартире в элитном районе Москвы. Да, за это жилье мы платим несусветно большие деньги, но я привыкла к комфорту. Привыкла к красивой и огороженной высоким забором территории. И долгое время я вовсе не хотела что-то менять. Сейчас, по прошествии нескольких недель, я смогла, глядя в зеркало на уже немного другую себя, честно признаться. Не только измена Тимура подтолкнула меня к преображению. Да, его предательство серпом прошлось по сердцу. Обидно было до жути. Но к этому добавилось и кое-что еще. Появившиеся полгода назад тянущие боли в пояснице, иногда похрустывающие колени. Все шло к тому, что когда-нибудь при таком образе жизни мне сложно будет делать даже простые вещи, а человек, не способный сам себя обслужить, никому не нужен. Я не хочу стать обузой своим детям и в довесок страдающие, например, диабетом. Как ни грустно, но факт. У меня всего одно тело. И другого мне не дадут. Взяв ту заветную вершину, а именно получив диплом пилота, я забросила его куда подальше и отдалась семье, совершив чудовищную ошибку. Я лоханулась. Уверена, вполне можно было все успешно совместить. Главное, я вовремя очнулась, еще не все потеряно. Итак, похудение — это первая ступень к заветной цели. Развод — всего лишь неприятная задача, которую я решу, когда мне будет выгодно. Сейчас разводиться глупо. Тимур вполне может лишить меня детей, а это недопустимо. Посему притворяемся и пашем, чтобы стать лучше, чем я вчерашняя. Тряхнув головой, отгоняя непростые мысли, встала. Подъем в 5 утра перестал быть пыткой, тело запомнило. Сначала стакан воды, потом тренировка. Овсянка на завтрак, курица на обед, творог на ужин. 1200 калорий. Сон с 9 вечера пришлось перенести на 11 из-за занятий. Весы и зеркало, в отличие от Тимура, не лгали и показывали неплохой результат. Лицо стало другим. Щеки впали, скулы проступили. Двойной подбородок почти исчез. Живот все еще висел, но уже не выпирал так катастрофически. «Мам, а почему ты такая худая стала?» — спросил Лева, внимательно на меня глядя. «Я не худая, зайка, вовсе нет». «Мама, ну я же вижу!» — надул щечки он. «Слегка похудела», — примирительно вскинула ладони я. «Но мне предстоит еще долгий путь к идеалу». В выходные мы пошли в торговый центр. Мне нужна была новая одежда, поскольку старая висела мешком. Я зашла в примерочную с джинсами в руках. Размер 48. Не так давно я носила 52. Натянула их, застегнула молнию. Сидели нормально, почти не давили. И, какое счастье, не трещали по швам. Я повернулась к зеркалу и не узнала себя. «Мам!» Лёва заглянул в примерочную, шокированно округлил глазенки. «Ты теперь как фотомодель! Я таких видел по телеку!» Я рассмеялась, чувствуя, как повлажнели глаза. «Спасибо, солнышко!» И я купила эти джинсы. 2 футболки по здравому размышлению взяла специально оверсайз. Пусть Тимур пребывает в неведении. Муж вернулся из очередного рейса, мазнул по мне равнодушным взглядом и спросил. «Ужин есть?» «В холодильнике». Я не стала кидаться и греть ему еду. Не маленький, сам разберется. Он пожал плечами и прошел на кухню, прихватив с собой ноутбук. Вечером, когда дети уснули, я устроилась в своей комнате, открыла планшет и углубилась в авиационную теорию. Я скачала учебники, которыми пользовалась в универе. Правила полетов, метеорология, навигация, радиосвязь. Все то, что требовалось освежить в памяти. Открыла первую главу «Основы аэродинамики». Начала читать и почувствовала, как волосы на затылке зашевелились. Я забыла, я все это благополучно забыла. 5 лет — это огромный срок. Термины, формулы, правила — все смешалось в голове. Я читала и не понимала. Пришлось сделать паузу. Я встала, прошлась по комнате туда-сюда, после чего вернулась в кресло и сосредоточилась на материалах. Открыла тетрадь и законспектировала, укладывая информацию так, чтобы было проще ее переварить. «Ты чего там делаешь?» Тимур заглянул в дверь, и я от неожиданности вздрогнула, хотя окликнул он меня совсем негромко. «Читаю». «Что именно?» Я открыла заранее подготовленную вкладку с каким-то романом. «Детектив». Я повернула экран к нему, чтобы продемонстрировать. Он удивленно вскинул брови, пожал плечами и вышел вон. Я облегченно выдохнула. Последние 1,5 недели, ежевечерне после 9, часа 2 я посвящала занятиям. Иногда больше, если не клонила в сон. Я буквально по крупицам восстанавливала знания. Вспоминала, как управлять самолетом, как читать карты, как рассчитывать траекторию. И с каждым днем понимала, я смогу, я сдам экзамены и вернусь в профессию. Но мне нужно время. И, как ни грустно, деньги. Деньги стали проблемой довольно скоро. Деньги, которые Тимур на месяц кидал на карту, закончились куда быстрее, чем обычно. Я могла попросить еще, но тогда мне нужно было обосновать, для чего они мне. Пару дней назад я, стоя у кассы в магазине, раскладывала продукты. Брокколи, цветная капуста, греческий йогурт, куриная грудка, хороший кусок говяжьей мякоти, черный и бурый рис, отменная сметана, фрукты и ягоды. Большая часть была для детей. Я пересмотрела и их питание тоже. Расплатилась и пошла домой. А вечером Тимур устроил мне допрос. Сел за стол с телефоном, открыл приложение банка. «Анна, а почему выписка такая большая?» Голос его был недовольным. «Что?» «Ты на продукты сколько потратила за неделю?» Я напряглась. «Ну, я же кормлю семью». «Дай-ка чек». И протянул руку. Делать было нечего. Я вынула из кармана куртки пресловутую бумажку и вложила ему в ладонь. «Брокколи, цветная капуста», — зачитал он. «Это дорого. Зачем они, если дети капусту все равно не едят?» «Я решила, что макароны им лишь вредят, поэтому, изучив тонну информации, хочу готовить им полезные блюда». «Тогда покупай обычную белокочанную. Даже тыква вполне полезна, те же кабачки. Зачем эта ерунда?» Я сидела напротив него и чувствовала, как внутри все закипает. «Греческий йогурт и творог не из дешевых», — продолжал он. «Замени на обычный кефир, который в 3 раза дешевле. Творог вообще можно убрать». «Дети любят йогурт». «Дети йогурт от кефира не отличат», — едва сдерживаясь, чуть ли не крикнул он. «Клубника, ананас, ты с ума сошла?» Я сжала кулаки, задышала глубоко, пытаясь успокоиться. Но удавалось это с большим трудом. «Тимур!» — голос мой едва слышно дрожал. «Ты ведь в своих поездках питаешься куда разнообразнее, чем мы. В ресторанах. А семью хочешь посадить на картошку и хлеб?» Он удивленно вскинул темные брови. «Я работаю, Аня. Весь день в самолете в стрессе. Мне нужно нормально питаться». «А детям нет?» Слезы подступили к горлу. Я не сдерживала их, пусть видят. «Им можно дешевую капусту и кефир?» Молчание. Тимур покраснел и первым отвел взгляд. Я видела, что ему неловко, что он чувствует мою правоту. «Я не это имел в виду», — пробормотал он. «Просто у нас ипотека 180 тысяч в месяц. Это много, и нужно экономить. Мои рестораны, как ты выразилась, оплачиваются компанией». «Я экономлю. На себе. Маленький кусочек курочки и творог без сметаны. Я не покупаю себе ничего. Недавно взяла только джинсы и пару футболок, потому что старая не налезает и выглядит весьма поношенным». Тишину между нами можно было резать ножом. «Ладно». Наконец-то сдался он, подняв руки в примирительном жесте. «Хорошо. Покупай брокколи, греческие йогурты и ананасы. Но не так часто. 2 раза в неделю вполне достаточно. Договорились?» Я кивнула, вытирая слезы. «Договорились». Он встал, прошел мимо меня в спальню. А я осталась на кухне. В голове билась судорожная мысль. «Все, мне нужны свои деньги. Прямо сейчас, потому что я не хочу зависеть от него даже в мелочах. Я не хочу отчитываться за каждую потраченную копейку». На следующий день я пошла в ближайший к дому мини-маркет. У входа висело объявление: «Требуется кассир, график гибкий». Зашла внутрь, спросила администратора. «Вам сколько лет?» Женщина лет 50 оглядела меня с головы до ног. 28. «Опыт работы есть?» «Нет, я 5 лет в декрете». «А образование?» «Высшее, авиационный университет». Она удивленно подняла брови так высоко, что почти коснулась корней волос. «Ничего себе! Вы это серьезно? И зачем вы хотите работать кассиром?» «Мне нужна подработка. Старший ходит в садик, а вот младшая нет. Но я смогу пристроить ее к соседке и работать у вас 4 часа в день». Она задумалась. «Ладно, приходите завтра на пробную смену. Если справитесь, возьму вас. 25 000 в месяц, аванс и зарплата. Устроит?» «Устроит». Я вышла из магазина с бешено колотящимся сердцем. 25 000 — неплохие ведь деньги. И, увы, о подработке придется рассказать мужу. Ему так или иначе кто-то из соседей настучит. Вечером призналась Тимуру. «Я устроилась кассиром в мини-маркет через дорогу». Он оторвался от ноутбука. «Что?» «В мини-маркет, кассиром», — терпеливо повторила я. «С 10 до 2. Попрошу бабушку Нюру в это время посидеть с Соней. Думаю, за небольшую плату она согласится». «Я не понял, зачем тебе это?» — нахмурился Тима. «Чтобы не сидеть дома без дела и чтобы помочь тебе хотя бы с расходами на продукты». Лицо его тут же разгладилось, и он вдруг согласно кивнул. «Ну, раз хочешь, и если кто-то посидит с дочкой, то я не против». Муж вернулся к своему ноуту, даже не уточнив, сколько мне будут платить. Впрочем, я бы все равно не сказала ему правду. «Мне вот интересно, милый, а даришь ли ты подарки своей Оксане, и насколько они дорогие?» Этот вопрос давно меня изводил, но я не смела спросить. Первый день на работе, если честно, был кошмарным. Быстрый инструктаж мне ничем не помог. Я так и не поняла, как пользоваться кассой. Путалась в кнопках, медленно пробивала товары. Очередь росла, люди злились. «Девушка, вы можете побыстрее?» Пожилая женщина нетерпеливо стучала пальцами по прилавку. «Извините, я только устроилась». «Ну и чего тогда вас на кассу поставили?» К концу смены, а это всего каких-то 4 часа, у меня болели ноги, спина, голова. Я еле добрела до дома. Но меня пригласили попытаться и на следующий день, и я пошла снова. А через 5 дней как-то втянулась. Пальцы, как заведенные, пробивали товары быстро. С моего лица не сходила приветливая улыбка. И вот я получила свою первую зарплату. Я держала конверт с деньгами в руках и не могла поверить. Это мои деньги. Вечером положила на стол перед Тимуром 15 000. «Вот, моя ЗП». Он кивнул и пододвинул их назад ко мне. «Окей, молодец, потрать их на продукты». И все это с непередаваемым равнодушием в голосе. Обидно стало до слез. Но я, сделав лицо кирпичом, убрала деньги в кошелек, туда, где лежали оставшиеся 10 000, которые я скрыла от Тимура, и вышла из зала. На работе я познакомилась со Светой. Она работала на соседней кассе. Женщина лет 45, крашеная блондинка с усталым лицом и добрыми глазами. «Ты чего такая грустная?» — спросила она как-то, когда магазин опустел. «Да так, устала, сил нет». «Муж помогает с детьми?» Я усмехнулась. «Нет, конечно. Он пилот, его часто не бывает дома». «А, летчик». Света кивнула понимающе. «А я вот была замужем за проводником. Развелись 3 года назад». «Из-за чего?» «Да он в каждом городе по бабе имел». Она рассмеялась горько. «Думал, я не узнаю. Но я ж не слепая и не глухая. Первое время я молчала, терпела больше из-за Леськи. А потом, как она в институт поступила, мне все это так опостылило, я взяла и ушла, не побоявшись остаться без крыши над головой. Хата его была не совместка». «Тяжело одной?» «Тяжело. Ох, как тяжело. Но знаешь что?» Она посмотрела на меня серьезно. «Лучше одной, чем с тем, кто тебя не уважает». Я кивнула, никак не прокомментировав, но ее слова засели в голове. «Лучше одной, чем с тем, кто тебя не уважает». Тимур вернулся из Токио, привез игрушки детям, Мишку Соне и робота-трансформера Леве. «Смотри, какой классный!» Сын радостно вертел подарок в руках. «Да, зайка, классный робот!» Улыбалась я, глядя на счастливого малыша. А внутри все сжималось, потому что я еще вчера видела фото из Токио. Видела ресторан, где Тимур сидел рядом с Оксаной. Видела, как они смеялись. И вот он вернулся домой, привез подарки детям и делает вид, что все нормально. Может, они вместе выбирали эту игрушку. Может, она стояла рядом, когда он ее покупал. Здоровая злость поднялась из глубин моего существа, грозясь выплеснуться грандиозным скандалом. Я едва себя удержала, чтобы не заорать, что есть мочи. Скоро должны начаться критические дни. Видимо, гормоны шалят, раз я так распалилась. Быстро покинув зал, заперлась в ванной, включила воду и умылась. Холодная вода отрезвила. Ладно, все это пройдет, и на моей улице будет праздник. К концу месяца весы показали 70 килограммов. Минус 8 кило за второй месяц. Минус 18 сначала. Я стояла и неверяще, тихо, восторженно гикнув, смотрела на эти цифры. Я не видела такой вес несколько лет. Суетливо вынула из шкафа старую форменную рубашку, белую, с погонами, с логотипом авиакомпании. Надела ее, застегнулась. Рубашка сидела впритык, но уже не грозилась разойтись по швам. Неплохо. Очень и очень неплохо. Я молодец. Так держать.